Владимир Петрович Бутромеев. История в лицах. Хеопс, Хемуин, Хефрен, Филитис. Хеопс, Хуфу, египетский фараон, жил в 27 веке до нашей эры. Хемуин, брат фараона Хеопса, архитектор, начальник всех работ фараона, жил тоже в 27 веке до нашей эры. Хефрен, Хафра, египетский фараон. Годы жизни – конец 27-го, начало 26-го веков до нашей эры. Египет – одно из самых древних государств на Земле. Он возник в Африке на берегах реки Нил. Нил течет через пустыню. Без воды в пустыне гибнет все живое. Чтобы выращивать хлеб, египтяне копали каналы, по которым вода из Нила во время разлива поступала к посевам. В воде было много черного ила. Этот ил оседал на желтых песках пустыни, здесь хорошо росла пшеница. По цвету ила египтяне называли свою страну Кемет, что в переводе и значит «черная». Слово «Египет» образовалось от древнегреческого «хикупта» — «крепость духа Пта». Так по-гречески звучало одно из названий древней столицы Египта, города Мемфиса, где жили цари-фараоны и находились храмы главных богов египтян – Пта, бога-творца мира и людей, и бога-солнца Ра. Без разливов Нила египтяне не смогли бы жить, поэтому в древности и говорили «Египет – дар Нила». Многие сотни лет существовал Египет. Крестьяне сажали и убирали пшеницу и платили налоги. Служители храмов, жрецы молились богам. Фараоны с войсками нападали на соседей, захватывали множество рабов. Каждый египтянин видел, как умирают люди, и понимал, что его жизнь на земле рано или поздно закончится. А всем хотелось прожить как можно дольше. Египтяне верили, что если тело умершего сохранится неповрежденным, то этот человек будет жить и в загробном мире. И они научились сохранять тела мертвых, пропитывая их раствором соли и высушивая особым способом. После такой обработки тело становилось мумией. Мумия могла сохраниться сотни лет. Для мумий строили дома, пирамиды. Дом, в котором египтяне жили, они называли временным, а пирамида была для них вечным домом. У большинства египтян не хватало денег на постройку вечного дома. Люди побогаче старались построить хотя бы небольшую пирамиду. Фараоны возводили себе пирамиды огромных размеров. Фараон Хеопс жил почти 5000 лет тому назад. Как о правителе страны, о нем не сохранилось почти никаких сведений. Зато всем известна его знаменитая пирамида. Строить ее Хеопс начал сразу же после восшествия на престол. Руководить работами он поручил своему брату, царевичу Хемиуну, который был известным архитектором. Место для пирамиды выбрали на левом берегу Нила, у самой границы пустыни. По всей стране собрали десятки тысяч рабов для самых тяжелых работ. Свободных крестьян тоже заставляли по нескольку месяцев отработать на постройке вечного дома фараона. В каменоломнях на правом берегу Нила, за несколько километров от предназначенного для пирамиды места, рабы сверлили в скалах дыры, вбивали в них деревянные клинья и поливали их водой. Дерево разбухало, расширялось, и огромные глыбы отваливались от скал. Эти глыбы обтесывали и шлифовали. Получались прямоугольные каменные плиты весом по 2,5 тонны и размером с современный легковой автомобиль. А самые большие плиты весили до 40 тонн. Из каменоломен их тащили на специальных санях, в которые запрягали быков и рабов. Только дорогу от каменоломен до пирамиды строили 10 лет. А ведь готовые плиты приходилось еще переправлять на плотах через Нил. Плиты укладывали в пирамиду без цементного и известкового раствора. Они были так хорошо отшлифованы, что плотно подходили одна к другой и держались собственной тяжестью. Чтобы поднимать плиты, египтяне уже в те далекие времена применяли рычаги и наклонную плоскость. Втаскивали плиты на верхние ряды по специальным насыпям. Когда пирамиду почти построили, Хеопс осмотрел ее и остался недоволен. Она показалась ему маленькой. Хеопс хотел возвести такую пирамиду, в которой его мумия лежала бы вечно. Он приказал увеличить размеры пирамиды. Рабов и крестьян снова погнали на стройку. Многие из них умирали от непосильного труда. На пирамиду уходили все деньги из государственной казны. Казна опустела, и тогда, чтобы закончить свой вечный дом, Хеопс, по легенде, даже продал свою красавицу-дочь. Древнегреческий историк, знаменитый отец истории Геродот, побывавший у пирамиды спустя многие годы после ее постройки, писал, что на ее сооружение ушло 30 лет. В пирамиду было уложено более 2 миллионов каменных плит, и каждый день на стройке работало 100 тысяч человек. Пирамида Хеопса поднялась почти на 147 метров. Каждая ее сторона была по 230 метров. Все, кто видел ее, поражались размерами этого грандиозного сооружения. С древних времен до наших дней пирамида Хеопса остается самой большой каменной постройкой на нашей планете. Но мумия Хеопса пролежала в ней недолго. По рассказу Геродота, народ возненавидел фараона за тяготы и страдания, которые пришлось перенести за 30 лет. Крестьяне-рабы восстали и выбросили мумию Хеопса из пирамиды. Египтяне даже хотели уничтожить память о нем. Когда путешественники из других стран, удивляясь размерам пирамиды, спрашивали, кто ее построил, египтяне отвечали, что это пирамида Филитиса. А Филитис был простым пастухом. Он пас свои стада недалеко от этой пирамиды. Фараоны, царствовавшие после Хеопса, тоже построили себе огромные пирамиды. Фараон Хефрен, сменивший Хеопса, хотел превзойти его, но не смог. Пирамида Хефрена всего на несколько метров ниже великой пирамиды Хеопса. Зато рядом с ней из единой скалы вырублен лев с человеческим лицом — сфинкс. Он как будто охраняет пирамиды. Его загадочная улыбка стала символом тайны пирамид. Люди долгое время не могли догадаться, зачем древние египтяне строили пирамиды. Сначала думали, что в них они хотели спастись от всемирного потопа, спасти свои сокровища и книги. Потом предполагали, что пирамиды служили маяками для караванов в пустыне. Некоторые ученые утверждали, что пирамиды — это древние обсерватории для наблюдения за звездами. И никто не верил Геродоту, писавшему, что эти огромные сооружения всего лишь гробницы фараонов. В XIX веке описания Геродота подтвердились. Ученые нашли десятки различных пирамид, занесенных песком, обнаружили и мумии фараонов. Правда, в могильных склепах до них успели побывать грабители, и от сокровищ, спрятанных в пирамидах во время похорон, ничего не осталось. Пирамиды и сейчас стоят недалеко от городка Гизы в пригороде Каира. Туристы со всего мира едут посмотреть на них и сфотографироваться рядом с таинственным сфинксом. Люди и сегодня удивляются размерам и величию пирамид. Пирамиды считаются первыми из 7 чудес древнего мира. Это единственные постройки, уцелевшие до наших дней в своем первозданном виде, несмотря на время. Египетская пословица говорит: «Все боится времени, а время боится пирамид». Вместе с пирамидами время пережило и имя фараона Хеопса. А вместе с ним в историю вошло и имя Филитиса, безвестного пастуха, который не думал ни о славе, ни о бессмертии, а просто пас свои стада у подножия великой пирамиды.